Ура! Многие фанаты Хикару Утады, увидев, что их любимая артистка получила одобрение со стороны волшебного юноши, не могли сдержать радостные возгласы, а ярые фанаты даже сжимали кулаки от возбуждения. Было общеизвестно, что эта японская поп-дива с американским гражданством в конце прошлого года уехала развиваться обратно в США, но ее первый англоязычный альбом «Exodus» довольно вяло продавался в Америке, и вышедший в этом году новый сингл не вызвал желаемой реакции на рынке, а сейчас ходил слух, что она собирается снова развиваться в Японии. Хоть японским фанатам и хотелось, чтобы она больше выпускала альбомы на японском языке, им тем не менее было невыносимо видеть такое унылое положение своего кумира, а тут вдруг Ван Ян заявил, что мне обычно нравится слушать песни Хикару Утады. Вот так почет и сюрприз. Возможно, эта фраза донесется до США и окажет определенную помощь. К тому же, несмотря на различия между киноиндустрией и музыкальной индустрией, можно было быть уверенным, что если удастся заполучить поддержку и помощь от волшебного юноши, у Хикару Утады будет больше шансов на успех в США. С другой стороны, Хикару уже давно говорила, что Ван Ян, мой самый большой кумир, в Северной Америке не было ни одной азиатской девушки, которая бы не хотела замуж за волшебного юношу, и она, естественно, не была исключением. По словам Хикару, в 1998 году, в возрасте 15 лет, еще до того, как переехать в Токио, она была здорово напугана паранормальным явлением и той мистикой, что витала вокруг этого фильма. Тогда-то она и начала боготворить Ван Яна. Семья Хикару состояла из музыкантов, но она призналась, что поначалу стремилась вовсе не в музыкальную индустрию, даже когда-то сказала: «Я больше ни за что не буду заниматься музыкой». Однако ей так хотелось познакомиться с волшебным юношей, что в 98-м она набралась решимости на предложение лейбла ими развиваться в Японии, чтобы после обретения успеха и популярности вернуться в Америку. И едва мечта начала сбываться, как у волшебного юноши появилась девушка, с которой он, к большому сожалению, был неразлучен. Теперь же, еще с 2002 года, Хикару была замужем за японского режиссера музыкальных клипов и фильмов Кадзуаки Кирию, а в прошлом году сам Ван Ян женился, что разбило сердце несметному количеству японских девушек. В свое время главная фанатка Ван Яна Хикару преподносила это как забавный факт. «Мы с Кадзуаки часто ссорились из-за Ван Яна, сейчас уже нет». Хикару наверняка обрадуется, узнав, что Ян Кун любит ее песни. Без конца всхлипывали ее фанаты. Если бы время можно было повернуть вспять, стала бы Хикару первой ухаживать за волшебным юношей. На самом деле и в 98-м, и сейчас для нее не составляло никакой проблемы познакомиться с ним, просто она была слегка капризна и наивно ждала, что судьба распорядится иначе. Разумеется, среди звездных фанаток Ван Яна, крутившихся в японском шоу-бизнесе и японских музыкальных кругах, была не только Хикару Утада, а и Миядзаки, Маки Харикита, Куми Кода, Май Кураки и много кто еще на разных мероприятиях и по разным каналам заявляли, что им нравится волшебный юноша. Так или иначе, он мелькал в списке любимых фильмов и режиссеров у этих женщин. И в японских новостях, касавшихся западного шоу-бизнеса, часто упоминалось прозвище «волшебный юноша». Многие фанаты японских звезд мечтали, чтобы Ван Ян упомянул их кумира, а фанаты аниме хотели, чтобы он сделал голливудскую экранизацию. Правда, он так и не рассказал, что конкретно ему нравится, лишь сказал: «Если выпадет подходящая возможность», и сказал, что это будут анимационные шедевры. Какие же аниме экранизирует Flame Films? Как бы то ни было, 30 июля, в субботу, 756 кинотеатров Японии встречали научно-фантастический шедевр, чьи мировые сборы уже превысили 1,5 миллиарда. «Война миров», «Звездные войны», эпизод 3, «Покемон», «Лукария» и «Тайна Мью», шедшие в прокате пятую, четвертую и третью неделю соответственно, встречали страшного врага. Давно ждавшие этого киноманы и народ ринулись в кинотеатры, а огромное количество людей даже специально поехало в Осаку и Кавасаки, чтобы насладиться фильмом в формате IMAX. На североамериканском же рынке с окончанием недели с 22 по 28 июля «Чарли и шоколадная фабрика» вновь стали лидером проката, заработав 45,9 миллиона, и стали в текущем летнем сезоне третьим фильмом, сумевшим две недели подряд удерживать лидерство в Северной Америке. Некогда лидировавший 4 недели «Светлячок» на 6-й неделе боев занял 5-е место в еженедельном рейтинге, его бокс-офис просел еще на 55,7%, составив 15,5 миллиона, в среднем по 545 долларов с каждого из 3641 кинотеатра, общие североамериканские сборы выросли до 599,8 миллиона. Оставалось рукой подать до того, чтобы побить рекорд «Титаника» по сборам. А с учетом инфляции «Светлячок» продолжал занимать 15-е место в списке самых кассовых фильмов в Северной Америке. На зарубежном рынке «Светлячок» на этой неделе по-прежнему демонстрировался в 107 странах и регионах. Бокс-офис просел на 54%, и, после того как за неделю было заработано 33,4 миллиона, общие зарубежные сборы составили 909,4 миллиона. За 42 дня мировые сборы составили 1,509,200 долларов. На этой неделе проседание североамериканского бокс-офиса «Светлячка» выросло с 38,4% до 55,7%, а зарубежного бокс-офиса – с 35,6% до 54%. Это обуславливалось, во-первых, тем, что наступила завершающая стадия проката, во-вторых, на различных рынках вышло много новых фильмов. Например, на североамериканском рынке в широкий прокат вышли 4 новинки. В этот список вошел блокбастер «Остров» стоимостью 126 миллионов от взрывного режиссера Майкла Бэя, однако производители и дистрибьюторы Warner Bros. И DreamWorks попали под серьезный удар, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 40%, 39% и 67% свежести. За первую неделю удалось заработать жалкие 18,35 миллиона, в среднем по 5,880 с каждого из 3122 кинотеатров. Еще один низкосортный блокбастер этого лета. Да что же такое? Пусть фильм и низкосортный, но не может же быть настолько плохой результат. СМИ вроде Yahoo, сайты по кассовым сборам вроде BOM, Warner Bros. И другие пребывали в полном недоумении. Есть взрывы, есть красивые парни и девушки. Отличное летнее попкорновое кино. Режиссер Майкл Бэй, исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон внезапно стали коммерческой отравой. Не считая малобюджетной картины «Суета и движение», которая добилась весьма поразительного результата, заработав в среднем 10 425 долларов с каждого кинотеатра, несносные медведи и изгнанные дьяволом практически канули в небытие. Как бы ни обстояли дела у других, дальнейшая мощь собравшего в мировом прокате 1,5 миллиарда «Светлячка» будет незначительной. Сможет ли он занять еще более высокую позицию в списке самых кассовых фильмов, будет зависеть от результатов на таком крупном рынке, как Япония. А в данный момент «Космический ковбой» активно собирали иены в 756 кинотеатрах. Ван Ян 30 числа не планировал никакой поездки. Пользуясь свободным дневным временем, он мог наконец прогуляться по Токио. В Лос-Анджелесе он, выходя на улицу, обычно не брал с собой телохранителей, потому что в районах, где на высоком уровне поддерживался общественный порядок, было не опасно и отсутствовали сумасшедшие фанаты, самыми раздражающими разве что были папарацци. Но в Токио обязательно требовалось ходить с полным комплектом телохранителей и ассистентов. То, что ультраправые силы и гангстеры потенциально угрожали безопасности, было лишь делом второстепенным, главную опасность представляли фанаты. «Ян-кун, Ян-кун», волнами раздавались возбужденные возгласы. Преследовавшие фанаты окружили магазин «Анимати» в районе Акихабара. Владелец магазина средних лет неотступно следовал за Ван Яном, с интересом просматривавшим полки с товарами, и без конца пламенно говорил: «Ваше присутствие для нас огромная честь». Ван Ян в свою очередь говорил владельцу через переводчика: «Я тут ненадолго, куплю что-нибудь и сразу уйду, извините за беспокойство». Покупатели, пришедшие сюда раньше, стояли в оцепенении и с выпученными глазами следили, как он проходит мимо, а у владельца от радости закружилась голова. Это же сколько популярности добавит его магазину визит волшебного юноши. Он спешно вымолвил: «Ван Кун может оставаться здесь столько, сколько потребуется. На все товары действует скидка 10%. Не могли бы вы оставить свой автограф для магазина?» Не прошло и 15 минут, как Ван Ян, словно проводя массовую зачистку, купил большую кучу комиксов, которые либо заинтересовали его, либо нравились ему, а также кое-какие человеческие фигурки, ободки для волос и красивую одежду, включая школьную форму из «Меланхолии» Харухи Судзуми. Хоть он и не знал, что это за аниме, его недавние слова о том, что ему нравится аниме, вовсе не были обычной вежливостью. Сеттинг и фантазии в японских анимационных работах всегда были довольно занимательные и нередко впечатляли, поэтому если подвернется случай, Flame Films действительно приобретет права на киноадаптацию соответствующего произведения. После того, как Ван Ян оставил для магазина автограф, написав ручкой на английском и китайском «Гиковский рай», ему захотелось пойти поглядеть, что представляют из себя знаменитые мейда-кафе в Акихабаре, но следовавших за ним по пятам фанатов становилось все больше и больше. Он понял, что недооценил их страстность. Хоть их тут и не набиралось несколько тысяч, все равно несколько сотен человек доставляли неудобства. Поэтому, в спешке побродив по Акихабаре и, как сумасшедший, набрав уйму товаров, Ван Ян вынужден был вернуться в отель, где ждал, когда вечером отправится на телеканал ТВ Асахи для участия в передаче в прямом эфире. В итоге на передаче он попрощался с японским народом. «Последние несколько дней я запомню на всю жизнь. Пыл фанатов произвел на меня самое глубокое впечатление. Спасибо вам за вашу любовь. И еще, от лица съемочной группы «Светлячка» выражаю всем благодарность за поддержку. Обязательно сходите в кино. В этот раз я не успел как следует насладиться токийскими деликатесами, но в следующий раз я это исправлю». Ян Кун. Многочисленные фанаты перед телевизорами смотрели на добродушную улыбку Ван Яна, в сверкавшем в ночи Токио, в районах Гиндза, Синдзюку и на других улицах люди, задрав головы, смотрели на огромные светодиодные экраны на многоэтажных зданиях. Было видно, как Ван Ян с улыбкой говорил: «Я еще вернусь, прорекламирую новый фильм, устрою туристический шоппинг обязательно. А пока спасибо и до встречи». Бесчисленные девушки, чьи глаза уже давно наполнились влагой, зарыдали. «До встречи, Ян Кун. Счастливого пути». Проспав полночи в отеле Нефатани, Ван Ян 31 числа в 5 часов утра вместе со своими людьми покинул границу через аэропорт Нарита. Как минимум 3000 фанатов, не в силах смириться с разлукой, столпились в терминале ожидания и устроили эмоциональные проводы. Лишь когда самолет благополучно взлетел, они постепенно разошлись, многие фанаты начали возвращаться в Осаку, Ивата и другие свои родные города, завершив эту безумную процедуру преследования звезды. После того, как токийская полиция проводила злосчастного духа, пришло время напрячься сеульской полиции. В международном аэропорту Инчхан фанаты тоже бурно встречали кумира. На этот раз пришло около 3-4 тысячи южнокорейских фанаток. Они кричали ничуть не слабее японских девушек: «Ян, волшебный юноша». Сеул являлся пятой и последней остановкой в азиатском туре Ван Яна. Все-таки южнокорейский рынок принес Светлячку немалую прибыль, да и фанаты были неимоверно страстные, поэтому Flame Films просто не могла проигнорировать эту страну. Тем не менее, Ван Ян не собирался надолго задерживаться в Южной Корее, никаких фанатских встреч и пресс-конференций не планировалось, и не было сообщений об участии в каком-либо шоу. Он лишь приехал дать несколько эксклюзивных интервью для развлекательных и новостных программ на телевидении и прессы, а потом вечером улетит обратно в Лос-Анджелес. Несмотря на это, визит волшебного юноши в Южную Корею привлек достаточно внимания и вызвал сенсацию. Следует знать, что Светлячок вот уже шестую неделю подряд являлся лидером южнокорейского проката и стал самым кассовым фильмом в стране. В общей сложности было заработано 55,1 миллиона долларов. Количество проданных билетов преодолело отметку в 10 миллионов и уже составляло 11,06 миллиона. Это был третий фильм в Южной Корее, удостоившийся такой чести, после «Сильмида» 2003 года 11,08 миллиона билетов и 38 и «Краткая параллели» 2004 года 11,74 миллиона билетов. С другой стороны, «Светлячок» стал первым иностранным фильмом, преодолевшим отметку в 10 миллионов. До этого рекордсменом был «Властелин колец» 3,5 96 миллиона билетов, 28,46 миллиона долларов. Теперь его в одно мгновение обогнали, оставив далеко позади. Фух. Когда сумерки опустились на Сеул, Ван Ян наконец сел в первом классе самолета до Лос-Анджелеса, невольно облокотился о спинку сиденья и сделал длинный выдох. Этот азиатский тур и впрямь получился изматывающим. Всего за какую-то неделю он набежал 5 остановок, где занимался почти одним и тем же. Если в самом начале его наполняли бодрость и энтузиазм, то затем наступила утомленность, а потом и вовсе захватила легкая скука. В ушах до сих пор стояли бешеные крики фанатов, а перед глазами – мутные лица и силуэты. Волшебный юноша, малыш Ян, брат Ян, Ян Кун, господин Ян. Ему сейчас не терпелось вернуться домой. Поглядев на проходившую мимо прелестную белокурую стюардессу с грациозной фигурой, Ван Ян улыбнулся и закрыл глаза. В данный момент он лишь хотел услышать нежное «любимый», хотел в тишине прочувствовать удивительные шевеления малышки в утробе, хотел вернуться в теплый, уютный дом. Глава 387. «Если меня не станет, волшебный юноша, тебе что-нибудь нужно?» Над безбрежным Тихим океаном, оставляя за собой длинную белую полосу, несся Боинг 777 авиакомпании US Airways. В изысканном и комфортном первом классе самолета пассажиры либо спали, либо читали книгу, либо развлекали себя различными аудио и видео, периодически мимо тихо проходили бортпроводники. В настоящее время не все американские бортпроводники были красивыми молодыми девушками, наоборот, большинство составляли совершенно не радующие глаз тети, хотя молодые женщины тоже заходили в первый класс и бизнес-класс. Например, Келли действительно являлась традиционной стюардессой. Она, естественно, узнала одного азиатского красавчика и в течение всего полета, длившегося 10 с лишним часов, постоянно к нему подходила и заботливо осведомлялась, не нужно ли чего, а заодно то и дело перекидывалась с ним парой слов. «Нет, спасибо», со слабой улыбкой покачал головой Ван Ян, слушавший музыку в наушниках. Заметив ее слегка разочарованный вид, он пожал плечами и произнес: «Вообще, я выпил слишком много, мне надо бы сходить в уборную, но я и сам справлюсь». «Ау», протянула Келли, поняв его намек. «Ты принесла мне слишком много напитков». Видимо, она ошибочно поняла тот его взгляд, который он несколько раз бросал на нее. Она даже подумала, что сможет получить от него как минимум адрес электронной почты для дальнейшей связи. Она невольно расстроилась про себя, и впрямь добропорядочный мужчина. Келли, улыбнувшись, пошла прочь. Хорошо, и до женитьбы, и после всегда хватало красивых женщин, которые пытались соблазнить Ван Яна, но, полагаясь на свою железную выдержку, он успешно дотянул до сегодняшнего дня. Сейчас его сердце занимали лишь три женщины: мама, жена, дочь. Менее чем через 2 часа можно будет обнять двух своих малышек. Ван Ян, замычав веселую песню, встал и направился в туалет. Тем временем в Лос-Анджелесе, в праздный выходной, Джессика, как и несколько дней назад, приехала в родительский дом на обед. Приятно посидев за обедом и затем немного пообщавшись в гостиной, она увидела, что время уже поджимает, и ее сердцебиение резко участилось. Она с улыбкой сообщила родным: «Я уже пойду, нужно еще дома прибраться». Глядя на свою дочь, которая находилась на 20-краткой неделе беременности, Кэтрин, как обычно, напомнила: «Аккуратно за рулем». Джошуа спешно выкрикнул с дивана: «Джессика, передавай Яну привет от меня и не забудь про мой подарок». «Ладно». Джессика медленно встала, держа в руках изящную сумочку, и бросила на брата раздражительный взгляд: «Тебе лишь бы подарок получить». Проходя мимо, она взъерошила ему волосы и, ухмыльнувшись, подшутила: «Ян сказал, что купил в Японии красивые, сексуальные аниме-костюмы. Тыковка, можешь забрать себе один». На этот раз Джошуа раздраженно закатил глаза: «Сама все это надевай. Может, еще и военная форма есть?» Смотревший телевизор Марк Альба выглядел равнодушным, Кэтрин же заулыбалась. Джессика растерялась, не ожидав, что ее шутку обернут против нее. Простояв в оцепенении несколько секунд, она вдруг рассмеялась и, приставив палец ко рту, шикнула на него. Джошуа выпрямился, Джессика опустила голову и сказала на ухо: «Не всякая католическая девушка занимается подобными вещами для своего мужчины». «Ха-ха-ха». Просмеявшись, она сжала губы в улыбке и, размахивая сумочкой, с непринужденным видом направилась на выход. «Что за бред?» — с нескрываемой обидой проворчал Джошуа. «Его Алексис действительно не такая». «Стой, стой!» — окликнул он сестру, побежав за ней, после чего наклонился к ее животу и закричал: «Ликерс! Ла, девочка, ты поняла? Ликерс!» Джессика закатила глаза, поглаживая живот. «Малышка, слушай маму. Golden State Warriors». Джошуа нервно махнул рукой и произнес китайское ругательство, выученная им по светлячку. «Тхамате, твою мать, я самая», захохотала Джессика. Наблюдая, как удаляется ее силуэт, Джошуа безостановочно бормотал: «Да кто они такие, эти Warriors? Нет ни суперзвезд, ни легендарных тренеров, ни побед в финале НБА. Господи, куда я положила наброски и раскадровку?» Бешено орала Нэнси, роясь в гостиной. Сегодня возвращался волшебный юноша, возможно, через 2 дня начнутся съемки 500 дней лета, а она потеряла результаты недавней работы. Между тем толстяк Гарри Джордж, будучи оператором 500 дней лета, не отдыхал на выходных, а бродил по всему Сан-Франциско в поисках подходящих локаций и периодически записывал результаты, готовясь передать материалы режиссерской, операторской, художественной, декораторской группам. Не отдыхала на выходных и Натали, она читала сценарий, который видела уже много раз, сосредоточенно представляла манеры поведения и речи Саммера и время от времени, словно сходя с ума, играла сама с собой диалог. «Привет, Том, я Саммер». Вот только она не могла разобраться в кое-каких вопросах, связанных с душевным состоянием Саммер. Завтра надо бы тщательно обсудить это с Яном. Невероятно. В последние дни Марк Стрэнг часто говорил «невероятно», «Светлячок» уже обогнал «Титаника» по североамериканским сборам и стал новым рекордсменом, а на японском рынке результаты были потрясающие. Совсем скоро, 5 августа, в североамериканских кинотеатрах выйдет «Особо опасен», радовало и то, что продвигалась работа по многим новым фильмам компании. В то же время «Фламе» развернула сотрудничество с IMAX по разным аспектам, включая технологию IMAX 3D. Также велись усердные попытки приобрести хотя бы долю акций DreamWorks. Продолжалось расширение кинохранилища за счет поглощения кинокомпаний вроде Невмаркет, Redbus Films. Проводились анализы насчет того, настало ли время учредить восточную Flame Films, которая будет выпускать фильмы, нацеленные в основном на азиатский рынок. Открывать ли свои филиалы в Великобритании, Франции, Австралии, Японии, чтобы самому выступать дистрибьютором на этих довольно крупных рынках. Учреждать ли Flame Musics для расширения границ своей деятельности. Спонсировать ли игровую компанию Tinder на создание компьютерной игры по Светлячку. Запускать ли Blue Sky Studios новые проекты. Когда на YouTube запускать онлайн кинотеатр. Стрэнг считал, что под руководством юного босса корпорация Flame развивалась лучше некуда. Привет. Ага, что-то и впрямь долгий полет. Уже не терпится вернуться домой. На борт улетевшего над Тихим океаном Боинг 777 Ван Ян только что вышел из туалета и вернулся в салон. Он откликнулся на приветствие другого пассажира, и едва между ними завязалась беседа, как вдруг, ни с того ни с сего, он весь подлетел вверх. Следом раздались крики напуганных пассажиров. А нет, боже, самолет стремительно терял высоту. Причем это сопровождалось яростной тряской. Ван Ян сильно ударился о потолок, в следующий миг врезался в пол. То же самое случилось со стюардессой Келли и двумя шагавшими по салону пассажирами. А-а-а, стремительно падающий самолет прочертил жуткую белую полосу в лазурном небе. И в эконом-классе, и в бизнес-классе, и в первом классе подлетали люди, от жесткой тряски непристегнувшихся пассажиров подкидывало со своих мест. Они ударялись головами о багажный отсек. Что произошло? Боинг 777, словно теряя горючее, бешено падал вниз, большинство пассажиров побледнело от страха, у каждого сжалось сердце, они никак не могли прийти в себя. Самолет неожиданно накренился в бок, у Ван Яна от ударов уже кружилась голова, все тело так болело, что, казалось, вот-вот развалится на части. Он вдруг опять подлетел, жестко врезался в корпус самолета и снова упал, повалившись телом на правую руку, которую, похоже, только что сломал. Из него ожидаемо вырвался крик боли. А-а-а, видя, как волшебного юношу откидывает туда-сюда и как с его лба стекает большая струя крови, окружающие пассажиры взволнованно закричали. «Ян, садись быстрее!» С трудом стоявшая на ногах стюардесса тоже кричала. Ван Ян, с затуманенным зрением, превозмогая жгучую боль, привстал и в этот момент услышал невозмутимый и быстрый голос капитана на громкой связи. «Пожалуйста, все сядьте и пристегните ремни безопасности. С вами говорит ваш капитан Соломон, мы попали в турбулентность ясного неба, к сожалению, заранее предупредить не было возможности, но прошу всех успокоиться, мы долетим в безопасности». Во время речи капитана Соломона самолет опять сильно встряхнуло, еле стоявший Ван Ян чуть не упал. Он с большим трудом уселся и пристегнулся. Голова тотчас пошла кругом, и, должно быть, у него было сломано правое предплечье. Как же больно, бог мой, надеюсь, Ян в порядке? Находившаяся в бизнес-классе Сьюзен Маккарти не пострадала, но ей лишь оставалось сидеть на своем месте и в напряжении ждать, когда самолет перестанет трясти. Она то думала о своей семье, то беспокоилась о своем молодом боссе, то набожно молилась. Пассажиры молчали, но не было никого, кто бы не испытывал тревоги. Хоть капитан говорил непринужденно, разбиравшиеся в турбулентности люди знали, что очень сильный турбулентный поток способен повредить и даже разодрать корпус самолета, а тогда будут невообразимые последствия. Те же, кто не разбирался в этой теме, были встревожены еще больше. Еще недавно они быстро падали, сейчас трясло, и пусть даже это самый безопасный самолет, кто знает, не развалится ли он прямо в небе, или сразу взорвется, удастся ли вообще кому-то выжить. Все чувствовали себя плохо, многих подташнивало, дышать было тяжело, даже казалось, что уж лучше смерть, чем такие мучения. У-у-у, в эконом-классе и первом классе маленькие дети в испуге плакали, они выглядели такими растерянными и беспомощными. Если я умру, если не вернусь домой, сейчас Ван Ян лучше, чем когда-либо прочувствовал настроение героев, которые в фильмах и сериалах говорят: «У меня есть семья». Он так и не обнял свою дочь, не поцеловал ее, не увидел, как она плачет и смеется, не услышал, как она кричит: «Папа, мама, как так можно?» Если его не станет, как сильно будет скорбеть Джессика, как долго она будет скорбеть, а родители, а те люди, которым он нравится и не безразличен, он не хотел умирать, нельзя умирать, ему еще нужно снять фильмы и еще много чего сделать. Самолет по-прежнему периодически потряхивало, возможно, сказалось головокружение, ибо страх перед смертью стал таким навязчивым. Родители, Джессика, малышка, Ван Ян, часто и тяжело дыша, достал левой рукой из кармана кошелек, открыл его и посмотрел на совместную фотографию, сделанную много лет назад в Солт-Лейк-Сити. Ему 18, ей 17, на лицах детские, наивные улыбки. Сперва одна, потом две капли крови упали на фотографию и размыли улыбку Джессики. Ван Ян протянул руку и начал тереть, как вдруг все перед глазами потемнело и он потерял сознание. Рейсус 5202 попал в турбулентность ясного неба. Есть много пострадавших, есть много пострадавших. В диспетчерской службе международного аэропорта Лос-Анджелес царило напряжение из-за экстренного сообщения от рейса УС 5202. Совершит ли самолет посадку вовремя, как обстоит ситуация с пострадавшими, сколько требуется машин скорой помощи. Беверли Хиллз, Джессика, напевая веселую колыбельную, расхаживала у себя по всему дому, навела порядок в гостиной, прибралась в кабинете, вошла на кухню и взглянула на сегодняшнюю памятку, приклеенную к холодильнику. Ян Дома, постукивая пальцем правой руки по памятке и поглаживая левой рукой живот, внутри которого только что произошло шевеление, она ласково обратилась к ребенку. «Папа, наверное, уже сошел с самолета?» Она видела, что уже прошло почти 10 минут с момента прибытия рейса. Почему он до сих пор ей не позвонил? Она достала мобильник и сделала звонок. Почему никто не отвечает? Хм, Джессика пребывала в некотором недоумении. Неужели я наставил телефон в самолете? Вот растяпа. Она улыбнулась, насупив изящные брови. Но что насчет телефонов других людей? Она, задумавшись, позвонила Сьюзен Маккарти, когда после нескольких гудков на другом конце провода взяли трубку, с улыбкой спросила: «Привет, Сьюзен, вы добрались? Почему Ян не берет трубку, Джессика?» Сьюзен была немногословна. Из мобильника доносилась пронзительная сирена. У Джессики тут же сердце ушло в пятки. Она озадаченно спросила: «Это сирена скорой помощи? Я, кажется, слышу машину скорой помощи». Сьюзен нежным голосом объяснила: «Джессика, наш самолет примерно за час до посадки попал в турбулентность ясного неба. Ян получил травму, его жизни ничего не угрожает. Мы сейчас на машине скорой помощи едем в госпиталь, телефон Яна разбился». Когда Джессика услышала про какую-то там турбулентность ясного неба, у нее задрожали губы, лицо побледнело, а услышав, что Ян получил травму, она часто задышала, сердце больно сжалось, взгляд стал растерянным. Она, всхлипывая, спросила: «Он в порядке? Ой, а боже, дашь мне с ним поговорить? Ладно, Яна сейчас осматривает врач», — ответила Сьюзен. Глаза Джессики уже наполнились слезами, она быстро направилась в гараж, взволнованно спросив: «Как Ян? Что произошло? В какой госпиталь вы едете?» Сьюзен спокойно сообщила: «Он в порядке, всего лишь повредил правую руку при падении, ему надо в больницу, чтобы поставить несколько уколов, не волнуйся». Джессика же не могла успокоиться и смириться. Она настойчивым тоном потребовала: «Дай мне его услышать, я хочу с ним поговорить». Она, вся уже залитая слезами, внезапно сорвалась и заорала: «Дай мне его услышать! Ян, Джессика просит тебя к телефону, Сьюзен, казалось», — позвала Ван Яна, но в следующий миг досадливо промолвила: «Ой, почему дисплей потух? Неужели я тоже разбила телефон? Ой, ту-ту-ту». Услышав, что связь прервалась, Джессика, и так еле стоявшая на ногах, упала на пол. И в голове, и на душе царили растерянность и пустота. Ей не хотелось думать о плохом, но Ян, что, в конце концов, с Яном. В это время внезапно зазвонил мобильник. Джессика торопливо ответила: «Ян». Затем до нее донесся голос, который ей в данный момент меньше всего хотелось услышать. «Мне только что звонила Сьюзен и все рассказала», — бодро говорил Джошуа. «Ян в порядке, оставайся дома, я сам отвезу тебя в госпиталь». Эти люди не хотели называть госпиталь и точно объяснить, что с Яном. Джессика заревела, прикрыв рукой покрасневший и чесавшийся нос. Она вдруг снова заорала: «Хватит, прекратите. Я знаю его, я знаю Яна лучше всех вас. Что бы ни случилось, он бы мне сразу позвонил. Так что все-таки произошло, Мари?» В этот момент на другом конце провода раздался голос Кэтрин. Она ласково и в то же время строго произнесла: «Успокойся, это вредно для малышки. Не забывай, что беременным нельзя перевозбуждаться. Мы не говорим тебе подробностей, потому что не хотим, чтобы ты впадала в панику. Жизни Яна правда ничего не угрожает, просто он получил сотрясение мозга и пока не совсем в ясном сознании. Бог мой, бог мой». Джессика почувствовала, как у нее размякли ноги, и невольно повалилась на пол. Тело все дрожало, глаза затуманились от слез. Она знала этих людей и тем более знала Яна. Почему ей не дали хотя бы услышать его голос? Кэтрин, понимавшая, о чем думает дочь, продолжала объяснить: «Во время высадки Ян упал в обморок, потом ненадолго пришел в себя и заснул. Не волнуйся, Джесси, сиди дома, мы заедем за тобой. Слушайся маму, хорошо, слушайся маму». Свежая новость об инциденте в воздухе быстро захватила главные страницы интернет-СМИ. Boeing 777 компании USA Airways, вылетевшая из южнокорейского аэропорта Инчхон в Лос-Анджелес, примерно в часе полета от международного аэропорта Лос-Анджелес, попал в мощную турбулентность ясного неба. Утверждалось, что самолет в тот момент резко полетел вниз, причем это сопровождалось сильной тряской, из-за чего 21 пассажир и 5 бортпроводников получили травмы, среди них 6 пассажиров получили тяжелые травмы. Травмированных вынесли с самолета прямо на носилках и срочно доставили в медицинский центр Уцла. Всего на борту присутствовало 195 пассажиров и 15 членов экипажа. Все произошло очень быстро, давала интервью в прямом эфире для НБЦ пассажирка, которая во время инцидента сидела в носовой части самолета. Самолет вдруг начал падать, так продолжалось где-то секунд 10, моя подруга получила тяжелую травму, ее подбросило вверх, она ударилась о потолок и затем упала. Но в следующую секунду самолет опять стал падать, никто не успел среагировать, мне лишь оставалось смотреть, как подругу снова подбросило. Это было невыносимо. Как известно, турбулентность ясного неба, издавна прозванная невидимой убийцей самолетов, способна внезапно атаковать, из-за чего самолет мгновенно теряет высоту, опускаясь на несколько сотен футов. А согласно физико-механическим расчетам, пассажиры, находящиеся в салоне, не имеют никакой возможности догнать скорость падения. В результате незакрепленные ничем предметы могут моментально отскочить в потолок и затем упасть на пол. То же самое происходит с личным багажом, тележками и непристегнутыми ремнями безопасности людьми. Если это случается не один раз, то перегрузка немыслимая. Сенсация. По сравнению с этой основной новостью, большее внимание вызвала дополнительная новость. Yahoo, USA Today, AL и другие сайты сообщили, что Ван Ян присутствовал на этом рейсе, на этом Boeing 777. К тому же ходил слух, что он вошел в число тех 6 тяжело пострадавших и после происшествия, еще на борту самолета, потерял сознание, находясь в критическом состоянии. Что? Волшебный юноша в критическом состоянии. Люди по всему миру, услышав новость, невольно сделали глубокий вдох. Что? Нэнси Рина впала в ступор, Гарри Джордж впал в ступор, Майкл Питт, Роберт Дауни-младший, Хит Леджер. Боже! Марк Стрэнг нахмурился. Нельзя допустить, чтобы что-то случилось. Он машинально громко спросил: «В каком состоянии сейчас Ян?» Слушая новости, он тревожно вздыхал. Юный босс сильно ударился головой, предварительно ему диагностировали сотрясение мозга, пока было неизвестно, есть ли внутричерепное кровоизлияние, сейчас готовились делать компьютерную томографию. Что? Получившая звонок Натали оцепенела и задала риторический вопрос. «Это правда, как он? Расхаживая по гостиной с мобильником, она вдруг облегченно выдохнула и усмехнулась. «Сотрясение мозга – это ерунда, вечером придет в себя, через пару дней опять будет весь бурлить энергией. Ладно, пока». Повесив трубку, Натали с каменным лицом кивнула. «В сотрясении мозга нет ничего серьезного, все-таки это не кровоизлияние в мозг, так ведь?» Она внезапно схватила напольный светильник и с силой швырнула его вдаль. Качественный светильник с грохотом разбился о пол. Натали, делая тяжелые, глубокие вдохи, ругалась. «Фуцк, он что, не может обойтись без происшествий? Фуцк, так тяжело было пристегнуться. Фуцк, глава 388. Что вообще происходит? Происшествие на самолете. Пассажир волшебный юноша по-прежнему в критическом состоянии. Яха, тяжелая степень сотрясения мозга у Ван Яна, в госпитале проводится экстренная помощь. Айл, жизнь волшебного юноши под угрозой. Лыцас, Ван Ян по пути в Америку попал в сильную турбулентность, получил серьезную травму и впал в кому, его выздоровление под вопросом. Сина, волшебный юноша тяжело травмирован, его жизнь в опасности. Нитяси, режиссер Светличка Ван Ян серьезно ранен и находится в критическом состоянии. ББЦ, Тинцент, Сауху, Навер, Яха, Япон. Не может быть, весь мир был ошеломлен. Неужели Ван Ян станет одной из тех знаменитостей, которые покинули мир в самом расцвете сил, как Брюс Ли, Брэндон Ли, Ривер Феникс, самый молодой миллиардер, самый молодой оскароносный режиссер, Светлячок до сих пор ставит рекорды, красивая жена ждет первого ребенка в конце года. Этому пареньку всего 25 лет и меньше 6 месяцев. Мучительная тревога охватила миллионы людей по всему миру, когда пресс-секретарь Ван Яна Сьюзен Маккарти подтвердила новость. Во время происшествия Ван Ян как раз возвращался из туалета, у него тяжелая степень сотрясения мозга, он сейчас до сих пор в коме. Детали состояния Ван Яна, реакцию Джессики и какую-либо другую информацию Сьюзен не сообщила, лишь попросила всех молиться за Ван Яна и попросила журналистов не беспокоить его и его родных, чтобы они в спокойствии провели это трудное время. «Господь, умоляю, не забирай волшебного юношу. Мне очень плохо. У меня будто вырвали сердце». Фанаты по всему миру сходили с ума. Даже те, кто не был фанатом, сходили с ума. Никто из тех, кому нравилось кино, не хотел видеть преждевременную кончину волшебного юноши. К тому же кино здесь было ни при чем. Кому хотелось видеть внезапную смерть легендарного мужчины в расцвете сил? У него еще и была беременная жена. «О боже, волшебный юноша, ты обязан выстоять», — с влажными глазами написал Эвелин в блоге Ван Яна, который уже разрывал от пожеланий выздоровления. Клэр, вытирая одной рукой слезы, другой печатала: «Волшебный юноша, храни тебя Бог». Конечно, большинство хейтеров злорадствовало либо сыпало проклятие. «Сдохни, Ван Ян, чтоб ты сдох». Также было много тех, кто со спокойным сердцем наблюдал за шумихой. «Хоть мне и не очень нравится Ван Ян, но что сейчас можно сказать? Желаю ему выздоровления, не люблю смерть, тем более Ван Ян так молод, пусть побыстрее поправляется». Медицинский центр Уцла. В данный момент возле этого одного из лучших госпиталей не только Лос-Анджелеса, но и всей Америки собралась толпа журналистов и папарацци. Они в срочном порядке выискивали интересные, стоящие материалы вроде фотографий травмированного Ван Яна, его посетителей и лица Джессики. А если волшебный юноша скончается, это будет бомба. Конечно, они занимали выжидательную позицию, а во многих редакциях даже уже были напечатаны черновые статьи на тему «Ван Ян скончался», чтобы потом одним из первых доложить новость. Так ли стремительно оборвется жизнь этой великой личности? Доставь Ван Яна в больницу на 10-30 минут позже, и, возможно, его бы не удалось спасти. Ему диагностировали тяжелую степень сотрясения мозга и ушиб мягких тканей головы. К счастью, не было никаких трещин и внутричерепного кровоизлияния. Кроме того, был перелом лучевой кости в правом предплечье, и мягкие ткани на многих участках тела были повреждены. Травма головы, естественно, стала причиной его комы. Все, что связано с мозгом, проявляется по-разному. Несмотря на то, что ушиб мозга не требует хирургического вмешательства, нарушение сознания является одним из его наиболее заметных клинических проявлений. Из-за разной степени тяжести травмы и индивидуальных особенностей организма кома может длиться от нескольких минут до нескольких часов, нескольких дней, нескольких месяцев и даже перерасти в затянувшуюся кому, состояние овоща. Врачи затруднялись сказать, когда Ван Я начнется. Следует знать, что с момента происшествия и по настоящее время он постоянно находился без сознания, у него даже в какой-то момент остановилось дыхание. Никто не решался заверять, что он не станет овощем, но в то же время никто не решался утверждать, что он станет овощем. Тем не менее, как минимум сейчас удалось избежать смертельной опасности. Боже! Узнав, что сын серьезно травмирован, встревоженные родители Ван Яна немедленно вылетели из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. Едва высадившись с самолета, они сразу поехали в медицинский центр Уцла. Джессика же будто целый час томилась в аду, не зная, как действительно обстоят дела. Она наконец дождалась, когда за ней заедут родные, затем ей предстояла дальняя поездка до больницы. Они не отправились в обычную палату, так что слова о том, что его жизни ничего не угрожает, действительно оказались враньем, хотя ей больше хотелось, чтобы это была правда. Приближаясь к отделению интенсивной терапии, где лежал Ван Ян, не только Джессика, но и Джошуа с остальными все глубже погружались в подавленное состояние. Они с горечью прочувствовали, каково это, когда важный для тебя человек одной ногой в могиле. Открыв дверь и войдя в эту находившуюся под охраной одиночную палату, люди увидели лежащего на белой койке Ван Яна. Глаза его были закрыты, на лицо надета кислородная маска, лоб перевязан белым бинтом, правое предплечье тоже было обвязано бинтом, белое одеяло укрывало его с ног до груди. Рядом с койкой работал многофункциональный дыхательный аппарат, поддерживавший дыхание Ван Яна. Кардиомонитор издавал пикающие звуки, на дисплее показывались различные жизненные показатели и прочерчивалась волнообразная линия. Ян. Джессика смертельно побледнела. Если бы ее не поддержала неотступно следовавшая за ней Кэтрин, она бы уже рухнула на пол. Кэтрин ласковым голосом успокаивала. «Все в порядке, все в порядке». Лицо Марка сделалось суровым. Джошуа, закрыв ладонями свое лицо и опустив голову, что-то тихо ворчал. Сьюзен Маккарти тоже хранила молчание. Бледное лицо Джессики выражало растерянность. Она нетвердой походкой направилась к койке. Еще недавно крутившаяся в голове спасительная мысль, что, может, Ян опять разыгрывает меня, окончательно улетучилась. Она лишь знала, что бы ни случилось, он, если бы мог говорить, непременно первым делом позвонил бы ей. Как так? Джессика прошла всего несколько метров, а ее лицо уже залилось слезами. Сегодня он ведь должен был вернуться домой, они должны были смеяться и болтать. Подойдя к койке и посмотрев на его увядшее, бессознательное лицо, она еще сильнее почувствовала щемящую боль в сердце. В ушах до сих пор стояли его вчерашние бодрые слова. «Как же хочется сейчас услышать шевеление малышки, как же хочется тебя поцеловать, завтра». Взгляд Джессики наполнился страдальческой нежностью, дрожащие губы поджались, она легонько провела рукой по его лицу. «Ян, проснись, Ян, вставай, Ян, это я, Ян, Ян, ты меня слышишь, Ян, поговори со мной, Ян». Кэтрин крепко обняла дочь, которую все сильнее и сильнее трясло. Марк сжал кулаки, молча встряхнул ими и, недовольный, задержал дыхание, на лбу выступили вены. Джошуа не смел громко вздыхать, ему до сих пор не верилось, что вечно здоровый, полный сил Ян вдруг оказался на больничной койке, находясь в коме, еще и нуждается в той штуке, которая помогает ему дышать, а до этого еще бы чуть-чуть, и он лишился бы жизни, ужас. Джессика внезапно обернулась и яростно закричала: «Все мне рассказывайте, от начала до конца, я должна знать, больше не врите мне, он самый дорогой мне человек, черт возьми, что вы удумали, Джесси, Джесси, не надо так, успокойся», старалась утихомирить дочь Кэтрин. Все знали, что ребенку невыносим такой стресс, и хотя Кэтрин тоже очень переживала, она утешала дочь: «Давай не спешить, врач сказал, Ян скоро очнется, но он бы ни за что не хотел, чтобы ты навредила себе и ребенку, правда?» Джессика, повернув голову, взглянула на Ван Яна, и в ее заплаканных глазах неожиданно загорелся свирепый, гневный огонек. «Мам, перестань», — говорила она, повышая голос, — «я не буду слушать ваши советы». Только от него лично она готова была выслушивать советы. Джессика, нахмурившись, сделала глубокий вдох и, все-таки не выдержав, закричала: «Я не успокоюсь, не успокоюсь. Ребенок не успокоится, я не успокоюсь, черт, черт, мама, расскажи мне все, расскажи», — жалобно умоляла она. «Джесси, Глаза Кэтрин давно наполнились слезами, она понимала, что чем дольше будет скрывать информацию, тем сильнее будет истерить дочь, а это только принесет негативные последствия. И почему Ян до сих пор не очнулся? Кэтрин, вздохнув, кивнула Сьюзен и похлопала дочь по плечу. Мари, все будет в порядке. Яна дважды подбрасывала, когда самолет терял высоту. Он в тот момент только что вышел из туалета и вернулся в салон. Слушая, как Сьюзен печально рассказывает подробности, Джессика словно окаменела. Услышав слова, он потерял сознание и до сих пор не приходил в себя после посадки. Услышав, что у него на какой-то момент остановилось дыхание, она стиснула зубы, пытаясь сдержать плач. Плечи затряслись. От подробного описания его травм у нее закружилась голова, в правой руке как будто бы почувствовалась ноющая боль. А услышав слова, врач говорит, что он, вероятнее всего, очнется вечером, может, завтра или через несколько дней. Она поняла, что означает такая неопределенность. Видя убитую горем Джессику, Сьюзен поджала губы и досадливо закрыла глаза, после чего достала из кармана черный кошелек и вернула ей. Перед тем, как потерять сознание, Ян смотрел на этот кошелек, он постоянно держал его. Ян, Джессика растерянно взяла кошелек, инстинктивно открыла его и посмотрела на совместную фотографию, сделанную в их юности. Ему 18, ей 17, он часто говорил, что это его самая любимая фотография. У тебя здесь такая милая стыдливая улыбка. А сейчас фотография была заляпана кровью. Глядя на его кровавые отпечатки на ее лице и поглаживая их, она почувствовала его тогдашнее настроение и невольно тихо позвала. Дорогой. Неожиданно сердце пронзила боль, в глазах потемнело, Джессика потеряла сознание и повалилась спиной назад. Врача, позовите врача. Кэтрин, напрягшись, быстро подхватила дочь, стараясь, чтобы живот не подвергся никакому давлению и удару. Джошуа спешно подбежал. Ох, бог мой, Джессика. Марк и Сьюзен без лишних слов кинулись звать врачей и медсестер. Беременные и так чересчур эмоциональны, плюс двое людей так любили друг друга. Родные всячески пытались скрыть подробности только потому, что не хотели, чтобы Джессика сокрушалась. Это могло навредить и ей, и ребенку. Они не хотели видеть эту сцену, однако это все-таки случилось. Джошуа взглянул на Ван Яна, перевел взгляд на придерживаемую Джессику, и его глаза тоже стали слегка влажными. «Черт!» Он то ли гневно, то ли скорбно крикнул. «Ян, живо вставай! Приходи уже в себя! Твою мать! Как с тобой может что-то случиться? Без тебя многие потеряют смысл в работе и жизни!» Ван Ян же по-прежнему неподвижно лежал на койке, кардиомонитор продолжал издавать равномерную пульсацию сердца. «Пип, пип, пип! Я вернулся, Джесси, малышка, я вернулся!» Послеполуденное солнце в Лос-Анджелесе было мягкое. Ван Ян радостно кричал, шагая по густой лужайке переднего двора, но, похоже, дома никого не было, весь мир казался безмолвным. Куда она ушла? Ван Ян осмотрел гостиную, затем зашел в кабинет, спальню. Есть кто? Зайдя на кухню, он посмотрел на приклеенную к холодильнику сегодняшнюю памятку Ян дома. На его лице зависла недоумевающая улыбка, правая рука постукивала по памятке. Дома ее нет, мобильник не отвечает, что вообще происходит? Гав. Гав. В этот момент с заднего двора, активно вихляя хвостом, внезапно залетел Дэнни. Ван Ян наклонился, обнял его и, поглаживая по шее, с улыбкой сказал: «Привет, Дэнни. Целую неделю не виделись, приятель, соскучился по мне, где мама?» Дэнни, тараща глаза, спокойно уселся и уставился на него. «Джессика, вечером надо бы хорошенько ее проучить», бормотал Ван Ян, недовольный пропажей Джессики. Он встал и поочередно позвонил Джошуа и Рен, родителям Джессики, но никто не взял трубку. Он с хмурым видом потряс мобильником. Неужто сломался? Но и со стационарным телефоном было то же самое. Сев на диван в гостиной, Ван Ян почувствовал, что что-то не так. Включил телевизор, ни один канал не ловил сигнал, везде был белый шум. Включил компьютер, в интернет было не зайти. Долго промаявшись, Ван Ян позвонил в кое-какие компании техобслуживания, даже набрал 911, и все равно никто не ответил. Чертовщина какая-то. Что, черт возьми, происходит? Ван Ян, ругаясь, направился в гараж. Почему-то по возвращении из Азии все как будто изменилось. Он ведь вернулся из Азии. Что за место, это Азия? Что за херня? Когда Ван Ян, взяв с собой Дэнни, сел за руль Хуммер Х2 и выехал из дома, то обнаружил, что во всем Беверли-Хиллз и во всем Лос-Анджелесе нет ни единой живой души. Не было ни одного человека, ни одной собаки, ни одной кошки. На дорогах вдоль высотных зданий стояли как будто заброшенные автомобили. Периодические порывы сильного ветра заставляли танцевать в воздухе газеты и полиэтиленовые пакеты. Светофоры непрерывно и беспорядочно мигали разными огнями. Город словно был мертвый. Твою мать, как странно. Куда все подевались? Ван Ян недоуменно оглядывался по сторонам и невольно нажимал на гудок. Бип-бип. Между тем он кричал из окна автомобиля. Эй, есть кто? Блин. Сидевший на переднем пассажирском месте Дэнни вдруг бешено залаял. Гав, гав. Что такое? Недоумевал Ван Ян. Впереди на перекрестке, откуда ни возьмись, возникла толпа людей, походивших не то на пожирателей, не то на зомби. Они имели свирепые лица и тощие тела, но бежали навстречу очень быстро. Дэнни злобно оскалил зубы и завыл. У-у, гав, у-у, о господи. Ван Ян чувствовал, что это нарушает всякий здравый смысл, но, как бы то ни было, ему угрожала опасность. Он нажал на педаль газа и, игнорируя правила дорожного движения, задним ходом развернулся, собираясь оторваться от преследовавших монстров. Однако в этот момент с противоположной стороны еще одна толпа монстров бросилась к нему. Ван Ян на мгновение оцепенел, нахмурился и яростно нажал на педаль газа. Вечернее небо усеяли золотые лучи зари, на просторной безлюдной дороге Хуммер на высокой скорости врезался в толпу монстров. Пам, пип, пип, пип. Лос-Анджелес только начали накрывать сумерки, а небо над Торонто уже давно было усеяно звездами. Что, увидев новостной репортаж по телевизору, Рэйчел выпучила глаза и раскрыла рот. Ян попал в воздушный инцидент и получил серьезные травмы, у нее тут же почти перехватило дыхание. Почему никто мне не сообщил? Боже, почему никто мне не сообщил? Пока она ходила рыбачить на озеро, случилось такое. Как он сейчас, Рэйчел, кусая губы, достала мобильник и побежала в спальню к компьютеру. Хорошая новость позволила миллионам людям по всему миру облегченно выдохнуть. Пресс-секретарь Ван Яна Сьюзен Маккарти к вечеру сообщила журналистам, что сейчас жизни Яна уже ничего не угрожает, но затем последовала плохая новость, он пока по-прежнему находится в коме. В сумерках, перед медицинским центром Уцла слонялись папарацци, готовые дежурить всю ночь. Они ломали голову над тем, как пробраться в больницу и получить нужную информацию. В одиночной палате интенсивной терапии, где находился Ван Ян, уже давно пришедшая в себя Джессика сидела возле койки, держа его правую руку и пристально смотря на его лицо, и периодически вытирала глаза от слез. Она не соглашалась отлучаться от него ни на шаг. Тоже горевавшие родители Ван Яна, Марк, Кэтрин и Джошуа уговаривали ее отдохнуть, просили не перенапрягаться, утешали. Ян скоро очнется. Но Джессика на протяжении длительного времени хранила молчание, разве что звала Ван Яна по имени или как-то ласково его называла. Уходили секунды, минуты, опечаленные родители Ван Яна и остальные постепенно покинули палату. В итоге молчаливую компанию Джессики остался составлять лишь Джошуа. Глядя на грустное лицо сестры, он вспомнил ту дерзкую, счастливую женщину в полдень, и его сердце словно разбилось. Чтобы сказать, чтобы ее утешить, если бы я начнулся, пусть даже сейчас, то обязательно смог бы короткой фразой рассмешить ее. Главное, чтобы он начнулся. Джошуа вздохнул и, вспоминая манеру речи Ван Яна, с улыбкой утешил. Джессика, все обойдется, ты лучше нас знаешь. Ян очень сильный, он сейчас наверняка бы сказал. Разве какое-то сотрясение мозга может свалить меня в постель? Да вы шутите. Он серьезно произнес. Джесси, Ян скоро очнется. Ага, да, кивнула Джессика, слабо улыбнувшись. Она действительно боялась представить, что будет, если потеряет его. Она не знала ответа, правда не знала. Она бы отправилась вместе с ним в рай, сначала привела бы на этот свет малышку, а потом сбросилась бы с его любимого моста Золотые Ворота. Но как же тогда малышка? Это всего лишь бредовые мысли. Джессика перевела взгляд на брата и тихо сказала. Джош, можешь выйти? Дай нам немного побыть наедине, я хочу с ним поговорить. Джошуа кивнул, встал и пошел на выход. Если что, зови меня. Джессика нежно поглаживала бледное лицо Ван Яна, обращаясь к нему. Ян, вставай, вставай, ладно? Почему ты такой, Соня? Она слабо улыбнулась. Сколько бы ты ни спал, я буду ждать тебя, буду стеречь тебя, но проснись пораньше, хорошо? Малышка хочет, чтобы ты вернулся домой, хочет услышать твой голос, и я хочу. Какое-то время поговорив, Джессика склонила голову и поцеловала его в перевязанный лоб, после чего вдруг отпустила его руку, медленно опустилась на колени возле койки, закинула голову кверху и стала тихо молиться. «Господь, я взываю к тебе, мой Господь, не игнорируй меня, прошу, излечи Яна, пусть он как можно скорее проснется, хорошо, мой Господь, если промолчишь, я обращусь к сатане». Из глаз хлынули слезы и потекли по лицу. Глава 389. «Нет худа без добра, беги, Дэнни, беги». На широкой улице Лос-Анджелес слышались отзвуки взволнованного, злого крика. Из супермаркета внезапно выскочили человек с собакой. Ван Ян с кучей продуктов в руках устремился к Хуммер, Дэнни вплотную следовал за ним. Из супермаркета донесся жуткий рев. Аркх, пип, пип, пип. Ван Ян 3 дня в коме и по-прежнему не очнулся. Фанаты по всему миру сами устраивают молитвенные мероприятия. Согласно многим СМИ, которые ссылались на информацию от официального представителя Ван Яна, этот прославленный режиссер китайского происхождения, которому было всего 25 лет, с 31 июля, по лос-анджелесскому времени, находился в коме уже 3 дня, по-прежнему не наблюдалось никаких признаков пробуждения, печалила и ужасная вероятность того, что он станет овощем. Желаем волшебному юноше скорейшего пробуждения и скорейшего выздоровления. Люди в разных уголках планеты собирались вместе и молились за Ван Яна. Весь интернет тоже заполонили молитвенные комментарии. Посещаемость блога Ван Яна, его канала на Ютубе, личного сайта значительно увеличилась. Храни тебя Бог. В Лос-Анджелесе возле медицинского центра Уцла собирались фанаты и молились. В Сан-Франциско же народ собирался перед родительским домом Ван Яна в китайском квартале. Ресторан Ванов, работавший в обычном режиме, был забит клиентами. В Нью-Йорке, Чикаго, Гонолулу, в Пекине люди группами по несколько человек зажигали свечи и молились. В Гонконге фанаты надевали футболки с надписью «Малыш Ян, моя любовь к тебе на века». Еще больше людей отправлялось в Каулун, в храм Вон Тайсинь, где молилась за Ван Яна. Просим великого Гуаньди защитить брата Яна. В Тайване храмы Синтянь, Баани и другие священные места принимали к себе группы фанатов. В Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду, Ян Кун, обязательно поправляйся. В охваченной волшебной лихорадкой Японии многие токийские фанаты, еще недавно сходившие с ума от приезда волшебного юноши, горько рыдали. В Осаке, Синдае, Фукусиме. Господин Ян, здравия тебе желаем, Сымнида. В Сеуле и Инчхане фанаты укоряли себя за то, что слабо встретили его в аэропорту, и, хотя в интернете фанаты из других стран смеялись над ними, они все же, сложив ладони вместе, ревностно молились. В Пусане, Тегу, Кванджу, в Сингапуре, Великобритании, Австралии, Канаде. Ранее Белый дом в Вашингтоне выразил озабоченности на наилучшие пожелания. 2 августа представитель Белого дома Скотт Макклеллан на пресс-конференции сказал: «Печально, что произошел такой инцидент в воздухе. К счастью, никто не погиб. Мистер президент выражает всем пострадавшим озабоченности наилучшие пожелания. Нам известно, что одним из пострадавших стал Ван Ян и что он до сих пор в коме. Ван Ян подарил нам много великолепных историй и продемонстрировал множество немыслимых чудес. Это образцовая личность как в карьере, так и в частной жизни. Он уже превзошел саму киноиндустрию, стал кумиром США и всего мира. Мы от всей души надеемся, что он скоро поправится. Всего 3 дня в коме, а весь мир уже так напрягся. Проблема в том, что, согласно сообщениям, среди 6 человек, которых на носилках вынесли с самолета, 3 других впавших в кому человек уже очнулись, остался лишь 1 волшебный юноша, который продолжал спать. Из-за этого в интернете начали строиться разные теории. Ван Ян казался таким крепким и сильным, а тут от какой-то травмы вдруг слег в постель. В действительности же Ван Ян, конечно, пострадал больше всех. Брайан Гастингс, один из докторов Уцла, отвечавших за оказание экстренной помощи в этом инциденте, в интервью для Los Angeles Times, ввиду профессиональной этики и правил конфиденциальности, не мог раскрыть подробности о состоянии волшебного юноши, но сказал: «Среди всех пострадавших Ван Ян был ближе всего к смерти. Он единственный, кто получил травму головы при ударе. Общеизвестно, что черепно-мозговая травма никак не связана с физической подготовкой. Это все, что я могу сказать. Действительно, если рослый, накачанный профессиональный спортсмен, например, во время футбольного или баскетбольного матча получит тяжелое сотрясение мозга, разве он не потеряет сознание? А ушиб головного мозга, дело серьезное. Лишь небольшое число людей знало, что госпиталь неоднократно проводил тщательную диагностику. Две крохотных кровоточащих точки в мозгу Ван Яна не демонстрировали никакой тенденции к распространению. Сегодня его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату, но было непонятно, был ли поврежден какой-то нерв или мозговая ткань, он просто не просыпался. Однако еще одна плохая новость привела в дрожь Джессику, родителей Ван Яна и остальных. Диагностика показала, что активность коры головного мозга Ван Яна находится на довольно низком уровне. Врач Ларри Гилабут сказал, это большая редкость. Его травма явно не была критической, функции коры мозга вряд ли пострадали, это доказывал тот факт, что дыхание и сердцебиение пришли в норму. Обычно при таких условиях кома длится не больше одного дня, зачастую человек то пробуждается, то теряет сознание, и так может продолжаться на протяжении нескольких дней, месяцев и даже более длительного времени, это все поверхностная кома. Ван Ян же погрузился в состояние, походившее на глубокую кому. У Гилабут было лишь одно объяснение. Мозг полон загадок, эта область еще плохо изучена. Следовало знать, что был случай, когда диагностика неожиданно показала, что у крепко спавшего более 20 лет пациента активность коры мозга находилась на том же уровне, что и у нормального человека. Затем было обнаружено, что на протяжении стольких лет его мозг всегда бодрствовал, он мог слышать разговоры всех, кто находился поблизости, только был лишен контроля над своим телом. Сейчас у Ван Яна ситуация была как раз противоположная, он впал в глубокую кому и практически превратился в овоща. В настоящее время в мире не существовало никаких эффективных средств лечения. Гилабут сообщил близким Ван Яна, вы должны в этой ситуации проявлять активность, как можно больше стимулируйте его нервную систему, зовите его, разговаривайте с ним, пойте, делайте массаж и прочее. Это положительно скажется на его мозге, поможет его сознанию очнуться. Хотя всю эту работу могут выполнять сиделки, мозговые тестирования подсказали нам, что пациент более восприимчив к голосам близких и любимых ему людей, это принесет больше пользы. Пока Джессика и остальные, задыхаясь от слез, кивали головами, Гилабут с досадливым видом добавил, но вам все-таки следует морально подготовиться. Вероятно, это будет затяжная война, нельзя сказать, что Ян сейчас овощ, но в мировой практике много случаев, когда человек пробуждался спустя месяцы, годы и десятилетия. Ян может очнуться как совсем скоро, так и, наоборот, не скоро, поэтому вам нельзя убиваться горем. Тем более чрезмерные переживания могут привести к выкидышу у беременной и к длительной травме мозга у эмбриона. Он обратился к заплаканной Джессике. «Миссис Ван, старайтесь соблюдать спокойствие и поддерживать хорошее настроение. Несмотря на то, что внешний мир не знал всех подробностей о состоянии Ван Яна, в интернете все больше и больше появлялось догадок и теорий. Кто-то даже сказал, азиатский тур волшебного юноша стал проклятым путешествием. В светлячке капитан Торнадо пал героической смертью, в реальности Ван Ян получил тяжелую травму и впал в кому. На встрече в токийском аэропорту пострадали 65 человек, а с учетом 25 пострадавших в самолете в общей сложности на 90 человек навлекли беду. Но стоит сказать, что к произошедшему, похожу, можно было применить фразу «нет худа без добра». Хотя Ван Ян и светлячок уже давно всколыхнули весь мир, новости о тяжелой травме, смертельной опасности и коме все-таки резко усилили эту бурю. Конечно, пока было неясно, можно ли это назвать добром. За столько лет Ван Яна не так уж много раз упоминали на повседневных пресс-конференциях Белого дома. Ранее, после паранормального явления, упомянули упорного героя, позже сказали, например, про идеальную трактовку американской мечты, вдохновляющий успех. Теперь, когда светлячок уверенно стал самой кассовой картиной в Северной Америке, для этого эпического научно-фантастического шедевра, можно сказать, настал момент блеснуть во всей красе. На недавно окончившемся уикенде с 29 по 31 июля светлячок пока не подвергся влиянию новости о тяжелой травме Ван Яна, но собрал 7,85 миллионов Северной Америки и занял 6-е место в рейтинге, в среднем по $2702 с каждого из 2905 кинотеатров, 735 кинотеатров. Общие североамериканские сборы выросли до 677 миллиона. Светлячок за 42 дня обогнал предыдущего рекордсмена по североамериканским сборам «Титаника» 600-788-188 долларов, и в настоящее время с 607 713 572 долларами стоял во главе всех североамериканских фильмов. А с учетом инфляции «Светлячок» уже обогнал «Звездные войны». Эпизод 6. Возвращение джедая, разместившись на 14-м месте. Выше, на 13-м месте, находился классический фильм «Бен-Гур» 1959 года, на 12-м месте «Звездные войны». Эпизод В. «Империя наносит ответный удар» 1980 года. Разница между этими тремя картинами составляла примерно 21 миллион по текущим меркам. А в Японии на выходных с 30 по 31 число «Светлячок» захватил 756 кинотеатров в 11 мегаполисах. Стартовые сборы «Властелина колец 3» 2003 года в Японии за уикенд составляли 1,548 миллиарда иен, 14,67 миллиона долларов, 729 кинотеатров, в среднем по 20-133 доллара с каждого кинотеатра, финальные сборы составляли 9,896 миллиарда иен, 93,81 миллиона долларов, в первую десятку самых кассовых фильмов в Японии так и не удалось ворваться. «Гарри Поттер 2» за премьерный уикенд собрал в среднем 19,437 долларов с каждого кинотеатра и в конечном счете заработал 17,3 миллиарда иен, попав на седьмое место в рейтинге. А первая часть «Гарри Поттера» к окончанию японского проката заработала сумасшедшие 23 миллиарда иен, 152,9 миллиона долларов, и оказалась на третьем месте. На втором месте был «Титаник» с 26,2 миллиарда иен, 201,3 миллиона долларов, на первом месте «Унесенные призраками» с 34 миллиарда иен, 229,6 миллиона долларов.